Агрессивность, вызванная страхом. Обычно напуганная кошка старается избежать потенциального конфликта и убежать. Но если побег невозможен и ее загнали в угол, она будет драться. Кошка продемонстрирует защитную позу. Выгнет спину и распушит шерсть, затем пригнется к полу, прижимая уши к голове. Ее зрачки расширятся, она будет рычать, шипеть и, возможно, фыркать. Возможно, также что-то среднее между этими сигналами. Ее голова будет смотреть вперед, готовность к драке, а задняя часть будет развернута в бок, чтобы иметь возможность убежать. Кошка будет продолжать стоять в защитной позе, пока у нее не появится возможность для бегства или противник сам не отступит. Кот, который котенком получил мало опыта пребывания в незнакомых условиях, другие места, шумы, визиты к ветеринару, гости и тому подобное, будет защищаться чаще. Также защитная агрессивность очень часто проявляется при посещении ветеринарной клиники. Ветеринары знают, как трудно управиться с разъяренной кошкой, вооруженной острыми когтями. Если враг продолжает наступать на кошку, а немедленное бегство невозможно, испуганное животное переворачивается на спину, чтобы выставить лапы с когтями для полной готовности к обороне. Если кошке показалось, что приближающийся человек потенциально опасен, она также принимает защитную позу. Поэтому необходимо предупредить детей и гостей, чтобы они уважали территорию кошки и не приближались к ней, когда она начинает защищаться. Особенно важно научить детей понимать позы кошки, не подходить к ней, если она пригнулась к полу, и не загонять ее в угол. План действий. Если вам нужно свозить кошку к ветеринару, воспользуйтесь сумкой-переноской, раскрывающейся сверху. Часто возможность оставаться в знакомом месте позволяет уменьшить беспокойство кошки. Дома, перед тем, как поместить кошку в переноску, опрыскайте ее средством Feliway. Смотрите главу 7. Старайтесь также посещать ветеринара в будние дни, чтобы не сидеть в многочасовых очередях. Во время визита ветеринар, разумеется, должен быть в полной безопасности. Но помните, что жесткие путы и тесный намордник являются причиной повышенного беспокойства вашего питомца. Для снижения агрессивного поведения кошки при госпитализации или передержке поставьте в углу клетки бумажный пакет, подвернув его края так, чтобы он не развалился. Кошка быстрее успокаивается, если имеет возможность скрыться с чужих глаз. Также помогает лист газеты, повешенный на передней части клетки. Если приступ агрессивности, вызванный страхом, происходит у вас дома, дайте кошке успокоиться, поместив ее в комнату с неярким освещением или хотя бы оставив ее в тишине. Пока она напряжена и готова к драке, чем меньше взаимодействия, тем лучше. Если проблему вызывают отношения кошки с ребенком или другим человеком, попробуйте помочь им привыкнуть друг к другу. Пусть этот человек посидит в одном конце комнаты, а вы в другом. Покормите кошку или поиграете с ней. Но убедитесь, что расстояние между ними достаточно для того, чтобы кошка чувствовала себя вполне комфортно. Если это, наконец, удастся, то начинайте постепенно сокращать расстояние. Если проблемы вызваны другой кошкой, попробуйте кормить их в одной комнате, поставив миски как можно дальше друг от друга. Также постепенно сокращайте расстояние. Если одна из кошек отказывается есть, значит, миски стоят слишком близко. Небольшие подачки, сделанные одновременно, тоже могут помочь. Если агрессия проявляется ярко, вплоть до того, что одна кошка преследует и нападает на другую, вам нужно перепознакомить их. Если кошка боится всех остальных кошек в доме и ничего не помогает, ей нужно выделить постоянную зону, куда не будет доступа остальным кошкам. В случае, если перепредставление не срабатывает, вам придется в течение нескольких недель подержать кошек врозь. Если кошки столкнулись и готовятся к драке, попробуйте спугнуть их, чтобы одна из них смогла убежать. Но ни в коем случае не пытайтесь сами вмешиваться и разводить дерущихся кошек. Это может привести к очень серьезным травмам. Перестановка мебели, создающая для кошек больше пространства и путей к отступлению, будет очень полезна в этой ситуации.